Глава 58. Ранним утром в четверг Памела Гастингс заехала в больницу проведать Кэролин Уэллс в надежде, что сейчас ей сообщат о значительном улучшении. Увы, ей сказали, что состояние подруги не изменилось. Она опять звала Уэна, сказала Глэдис, старшая сестра утренней смены. Только на этот раз мне показалось, что она сказала «О, Уэн», как будто хотела поговорить с ним. Ее муж слышал, когда она это сказала, Глэдис? Нет. Он вчера после обеда как ушел, так больше не возвращался. «Не возвращался?» — переспросила ошеломленная Памела. «А вы не знаете, он звонил? Может, он заболел?» «Он не давал о себе знать». «Этого не может быть», — пробормотала Памела. «Я ему позвоню. Можно повидать Кэролин?» «Конечно». После аварии прошло всего 2,5 дня, а Памела уже так освоилась в отделении интенсивной терапии, словно провела там полжизни. Вчера кровать, на которой лежал старик, поступивший с обширным инфарктом, была обнесена ширмами. Сегодня она была пуста. Памела решила ни о чем не спрашивать. Она не сомневалась, что ночью старик умер. Незакрытая бинтами часть лица Кэролин в это утро казалась еще более распухшей, чем вчера. Синяки потемнели. У Памелы по-прежнему не укладывалось в голове, что эта женщина, спеленутая бинтами, как мумия, подключенная к трубкам, ее очаровательная, веселая, жизнерадостная подруга. Руки Кэролин лежали поверх одеяла. Памела сплела свои пальцы с ее, обратив внимание на то, что с безымянного пальца Кэролин исчезло простое золотое венчальное кольцо без камня. Это наблюдение заставило ее вспомнить о том, что Кэролин никогда не злоупотребляла драгоценностями. У нее было несколько красивых брошей и подходящих к ним серег, да старинная нитка жемчуга, доставшаяся от бабушки. Больше она никогда ничего не носила. «Кэролин», — тихо сказала Памела, — «это я, Пам. Просто хотела узнать, как ты тут. Все о тебе спрашивают. Как только почувствуешь себя лучше, у тебя соберется вся гоп-компания. Мы с Вики и Лин уже готовим вечеринку по случаю твоего выздоровления. Шампанское, икра, лососина, все, чего душа пожелает. Банда четырех умеет пировать на широкую ногу, верно?» Памела сознавала, что несет чепуху, но ей сказали, что Кэролин, возможно, слышит ее. Ей не хотелось говорить о Джастине. Пришло в голову, что если Джастин толкнул Кэролин под колеса, и если Кэролин об этом знает, то ей невыносимо слышать его голос и ощущать само его присутствие. «Но я не знаю, чем тут можно помочь», — подумала Памела. «Если бы только она пришла в сознание, хоть на минутку». «Мне пора, Кэр», — сказала она вслух, — «но я еще вернусь. Целую». Она коснулась губами щеки Кэролин, но никакого ответа не почувствовала. Утирая слезы тыльной стороной ладони, Памела покинула отделение интенсивной терапии. Проходя мимо комнаты ожидания, она с удивлением увидела Джастина. Он сидел на стуле, сутулившись, весь поникший. Он был небрит, в той же одежде, что вчера. Их глаза встретились, и он вышел в коридор. «Кэролин тебе что-нибудь сказала?» — спросил он с надеждой. «Нет, она ничего не сказала. Джастин, ради всего святого, что происходит? Почему ты не вернулся сюда вчера?» Он помедлил, ответил не сразу. «Потому что полиция считает, что это я толкнул Кэролин под машину, хотя формально меня еще ни в чем не обвинили». Он твердо выдержал пристальный взгляд Памелы. «Ты шокирована, да, Пам?» «Шокирована, но не удивлена. Тебе такая возможность тоже приходила в голову, верно?» Вдруг его лицо исказилось гримасой боли, и он разрыдался. «Неужели никто не понимает, что я к ней чувствую?» Овладев собой, он покачал головой и указал пальцем в сторону палат интенсивной терапии. «Больше я туда не пойду. Если Кэролин кто-то толкнул, и она ощутила это, она и сама могла решить, что это я. Но у меня только один вопрос. Если у нее действительно роман с этим парнем, с этим Уэном, которого она все время зовет, тогда почему, черт побери, он не пришел ее проведать?»